Рамачандран, вот этот товарищ, который с мозгами там разбирался, он работал с людьми, которые страдают так называемыми фантомными болями. То есть, когда у человека, например, нет руки, а он начинает жаловаться, что у него дикая боль в руке, в которой нет этой руки. И это никак не лечится, то есть там пытаются всяко разно прорабатывать там и так далее. И он, когда стал это исследовать, он понял, что? Он говорит, ну, человек потерял руку, но в виртуальном образе рука-то осталась. То есть там где-то в голове, в мозгу осталась некая часть мозга, которая все еще содержит карту этой руки. И содержит, ну, грубо говоря, каждый раз, когда я прикасаюсь, да, у меня там где-то загорается лампочка. То есть где-то там есть карта в мозгу, да, загорается лампочка, что это вот в этом месте. Это вот в этом месте. Как бы, да? И его теория была такая, что тело, ну, у человека есть такая, ну, некая такая постоянная прокачка, да, как бы, то есть человек перманентно пытается почувствовать свое тело, мозг пытается почувствовать тело и прозванивает. Есть, нету, как бы, да. А тут получается такая штука, руки нету, да. Мозг посылает сигнал, там, да, там, не знаю, там, мизинец правой руки нету. Ну, если нету, значит, в чем проблема? Ну, наверное, сигнал не доходит, как бы, да, мозг усиливает. Мизинец, отзовитесь, нету. И то есть он доводит это, ну, до полного форсажа, как бы, да, что у человека выражается в виде, там, дикой боли. И он подумал, ну, хорошо, получается, мне нужно дать мозгу какую-то обратную связь просто, да, чтобы он мозг увидел, что рука есть, и как-то успокоился. И вот он сделал мужику этому зеркальный ящик. То есть у мужика у него была одна рука, он сделал ему зеркальный ящик. Фишка была в том, что он просовывал, ну, у него там правой руки не было, он левую руку просовывал и видел там в отражении, ну, как бы правую руку. И вот, и, соответственно, он его просил, ну, вот как-то пошевели вот этой как бы правой рукой, ну, так, чтобы боль как-то прошла, там, не знаю, помассируй ее, там, потри ее, что-нибудь там, не знаю, позжимай, понапрягай. Как бы, ну, у чувака эта боль пропала. Ну, и, соответственно, он просто зеркальный ящик ему домой просто отдал, сказал, что если там будет беспокоить фантомная рука, ты просто вот потренируй, как бы, и все, и успокойся. И он в фильме этого мужика показывает. И потом он стал экспериментировать со всякими другими вещами. То есть вот именно была идея в том, как придумать какой-то механизм, который давал бы мозгу вот эту обратную связь, чтобы он успокаивался. Вот. А вот эти фантомные боли довольно распространенная штука, когда у человека там нет ноги, а у него там ступня болит. Причем даже конкретно говорит, у меня там конкретно прижат большой палец. Мне очень больно. Как это может быть, вообще непонятно. Ноги ведь нету.